Какая сорока принесла тебе эту весть, Горохов? В городе трудно с водой и продовольствием. Возможны интенсивные бомбежки. Лишние люди в такое время помеха. Ну-ну, дай бог. Однако у меня мнение другое. А ты держи его при себе. Сам не паникуй. И другим нервы не трепи. Что скажет Щербаков, думал Коля, невольно задерживая взгляд на движущейся толпе. Хорошо, если бы сказал он то же самое, что и я Горохову. В подъезде МГК чекист из комендатуры проверял документы. Поднимаясь по лестнице, Коля обратил внимание, что вместе с ним идут еще десятка-полтора людей в полувоенной одежде и в форме войск внутренней охраны НКВД. В кабинете Щербакова было тесно. По предыдущим визитам Коля знал, что здесь всегда большое скопление людей, но сегодня и в самом деле яблоку негде было упасть. Из соседней комнаты вышел Щербаков, гул разом смолк. Все напряженно ждали. Видно было, что Щербаков, всегда спокойный, невозмутимый, на этот раз с трудом сдерживает волнение. «Товарищи», — сказал он негромко, — «на фронте создалась такая ситуация, что угроза немецкого вторжения на окраины Москвы стала достаточно реальной». Он жестом оборвал начавшийся шум и продолжал. «Оборона Москвы — дело решенное, товарищи. Москвы мы им не сдадим, но положение чрезвычайное, и оно потребовало от нас принятия чрезвычайных мер». Он замолчал, обводя взглядом собравшихся. На этот раз все напряженно молчали. «Только что товарищ Сталин подписал постановление ГКО о введении на территории Москвы и пригородов осадного положения», — тихо закончил Щербаков. Молчание затягивалось. Щербаков понял, что людям, даже таким крепким и таким проверенным, какие собрались сейчас в его кабинете, им тоже нужно дать время на то, чтобы осмыслить, пережить случившееся и вновь обрести спокойствие и уверенность в своих силах. «Товарищи!» Щербаков снял очки и начал медленно протирать их платком. «Мы собрали сюда наш актив, тех, кому мы, безусловно, доверяем. Собрали отнюдь не для одной только информации, это вы понимаете. Начальнику гарнизона уже поручено превратить каждую улицу, каждый дом в неприступную крепость. Для этого создаются три рубежа обороны: по окружной железной дороге, по Садовому кольцу и по кольцу А». «Неужто и до А дойдет?» — уронил кто-то. «Нет, не дойдет», — спокойно сказал Щербаков, — «если мы немедленно приступим к работе. Военные закончат приготовление к 24 октября. На вас, директоров заводов, секретарей парткомов и командиров внутренних войск и милиции, возлагается иная задача. Случаи проникновения в Москву вражеской агентуры участились, это естественно. Москва — прифронтовой город. Агенты сеют панику, уничтожают линии связи, пытаются вредить на фабриках и заводах. А обычных мер теперь недостаточно. Это постановление...» — Щербаков поднял и показал текст, отпечатанный типографским способом. «Предусматривает, что охрана строжайшего порядка отныне возлагается на вас, товарищи. На вверенное вам подразделение внутренних войск, милиции и добровольческие рабочие отряды. Прошу внимания». Щербаков поднес текст постановления к глазам и, подслеповато щурясь, прочитал будничным глуховатым голосом. «Провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте. Прошу получить в соседней комнате соответствующие удостоверения и разойтись по местам». Коля вышел в коридор. Все столпились у входа в кабинет с табличкой «Инструктор МГК Клычков, БМ». Входили поодиночке. Подошла и Коля на очередь. «Садись». Клычков кивнул на стул и открыл журнал учета. «Распишись. Здесь и здесь. Это постановление ГКО. Уже знаешь, да? А это...» — он протянул Коле бланк, и Коля заметил, что сверху, в самом начале текста, От руки вписана его фамилия.